Предрассветный лес вокруг, редкий птичий звон, время от времени возникавший где-то в отдаленности, близившийся рассвет, уже слегка размытое ночное небо и начинавшие тускнеть далекие звезды над молчаливым лесом, все привело его душу в состояние душевной расслабленности. Мягкими сырыми листьями по щеке Пете проехалась ветка орехового куста. Затем тропинка сразу вышла на большую поляну, затянутую густым высоким туманом. Лесник вдруг полностью погрузился в белесую, поглотившую его муть, и лишь поверху, слегка подергиваясь, поплыла его голова. Соображая, что происходит, Петя приостановился, затем бросился догонять. «Вот жизнь, вот правда», — внезапно подумал он, в который раз решая переломить и переменить все в своей судьбе. «Вот так и оборвать», — говорил он себе, — «отсечь. До этой ночи ничего и не было. Ни срывов по работе, ни беспорядочных случайных связей, ни своего бездомного положения и скитаний до женитьбы, ни тайного пьянства по ночам при Оле». «Что за осиянный старик, неподъемный такой человечище?» — опять говорил себе Петя. «Загадочная душа! Вот каков Денис рядом с ним вымахал! Что он может предложить племяннику взамен леса, тумана, здорового лесного сна, движения, превосходного желудка, зубов, аппетита, поистине мужского характера? Столичную карьеру?» Неврастению, умение изворачиваться изо всех сил работать локтями, и в результате больную, развращенную, озлобленную, подобно своей душу. Нет, нет, зря он приехал. Нельзя и заикаться об истинной причине приезда. Нет, у него право распоряжаться дальнейшей судьбой племянника. Нет ли потянуть, сделать свое, забрести поглубже в лес, собрать пробы, повидаться с Веретенниковым и, сославшись на срочные дела, уехать? Разволновавшись, Петя жадно втянул в себя сырой лесной воздух, чувствуя, что и шаг у него переменился, стал вкрадчивее, свободнее. Все-таки по материнской линии к нему, пожалуй, еще больше к Денису перешло от дерюгинской породы нечто дремучее, лесное, даже звериное. Утверждает ведь, что все возвращается через поколение. И, несмотря на свою утонченную интеллигентность, он всегда легко и свободно входил в древний мир леса. Тропинка, невидимая в тумане, петляла, и Петя старался не терять из виду головы деда. Туман кончился, вновь пошло сухое дубовое редколесье. Запыхавшись, он догнал лесника, взял его за плечо. «Дед, подожди-ка». Молча оглянувшись, лесник показал внуку кулак, выразительно призывая к полнейшей тишине. Лес вновь расступился, открывая просторный прогал, уходивший в обширные луга. Яснее стало небо, лесник с внуком вышли к пасеке, окруженной со всех сторон от ветра, от ненужного любопытства лесного зверя, довольно высоким, чуть ли не в рост человека, валом сухого колючего кустарника. Дальнейшие действия деда и вовсе оказались для внука непроницаемой тайной. Они продирались сквозь кусты, вымокнув до нитки, обошли вдоль заграждения всю пасеку. При этом лесник раза три или четыре останавливался и все теми же ожесточенными знаками приказывал Пете молчать. «Знаю, знаю!» — сквозь зубы шипел ему Петя, и они двигались дальше. Продолжало неуловимо светать в одном месте у поврежденного ограждения с разбросанными во все стороны грудами сухих веток. Лесник помедлил, затем вытащил из кармана горсть какой-то трухи, подбросил ее в воздух и тут же стал пристраивать корыце с медом. Петя завороженно присматривался к деду, чувствуя в нем присутствие недюжинной, хотя и непонятной ему силы, подчиняющей себе, вызывающей невольное уважение. Пристроив приманку между двумя кучами сухого хвороста, лесник присыпал землю вокруг все тем же тусклым летучим порошком, извлекая его щепотками из кармана. Опережая расспросы внука, он провел его между рядами молчаливо затаившихся ульев в дальний конец пасеки, под просторный навес, забранный с трех сторон горбылем и отделенный от самой пасеки густой зарослью лещины. Также молча указал внуку на грубый, прикрытый старым одеялом, широкий топчан. И Петя, подчиняясь, сел, затем, зевнув, лег навзничь. Сам лесник, расположившись на лавке у входа, сколоченный из тех же неструганных досок, словно растаял во мраке. Петя его больше не слышал, и самого его постепенно поглотила тишина. В такой тишине не нужно было притворяться даже перед самим собой. В конце концов, он не виноват. Он ведь искал, мучился, бросался из крайности в крайность, хотел прожить честно и ярко, изо всех сил стремился доказать, а больше всего самому себе, что отцовские грехи и заслуги, а он сам по себе, он должен пройти от начала до конца свой путь. И всякий раз кто-то словно брал и отбрасывал его назад к нулю. Отбрасывал, а сам стоял в отдалении и отстраненно наблюдал. Что-то главное в нем сломалось. Пример отца, не приспособившегося к условиям после Сталина, не согнувшегося под жестким прессом необходимости и в один момент рухнувшего, ничему его не научил, не отрезвил. Он продолжает переть напролом, сделал несчастной хорошую чистую женщину. Она терпит его пьянство. Но всему ведь приходит конец. Соберется и уйдет. Петя осторожно приподнял голову, прислушался. Кажется, пришел хозяин. Он появился перед Петей вначале размытой тенью с громадным контуром головы, с приоткрытой пастью, отчего морда хозяина выражала явную благожелательность и даже какую-то хитроватую усмешку. Петя видел медведей в московском зоопарке и раза два или три в детстве в цирке. То было нечто очеловеченное, оккультуренное и совсем не страшное. И, слушая рассказы деда о хозяине, он и представлял себе медведя именно таким — чуть ли не домашним и ручным. Но сейчас он сразу ощутил стынущей кровью присутствие рядом истинного хозяина, появившегося из душного марева. Громадный зверь, хозяин, по определению деда, шел бесшумно, словно тек в предрассветной сырой мгле. Мускулы упруго волнисто перекатывались у него под густой шерстью. От нерассуждающего сознания собственной силы хозяин шел напрямик. Он знал о присутствии Захара в своем, принадлежавшем только ему мире, и давно примирился с этим обстоятельством. Хозяин не раз и не два наблюдал из зарослей за жизнью кордона. Иногда его неудержимо тянуло на раздражающий запах человеческого жилья. Не однажды он слышал появление Захара где-нибудь в самой глухомане, куда человек не забредал годами. Иногда хозяин подходил ближе и наблюдал за человеком. В такие моменты и лесник чувствовал присутствие хозяина где-то поблизости. Между этими двумя столь разными существами уже давно установилось, и оба об этом знали, и никогда не обрывалась своя особая внутренняя связь. По сути дела, она не обрывалась и в холода, когда хозяин залегал на зимовку. Таких укромных мест у него было несколько, и всякий раз лесник не мог успокоиться, пока не определялось место очередной зимовки хозяина. Или у провала под валунами, перевитыми столетиями жилами корней дуба, или посреди гусиных болот на небольшом сухом острове, густо покрытом приземистыми старыми соснами, или же в глухом буераке, самом отдаленном и трудном для наблюдения месте, находящемся почти в сердцевине зежских лесов, среди обширной густо разбросанных меловых злобков, стиснутых, в свою очередь, то подступавшими к ним болотами, то густыми лесами, заваленными вековыми буреломами. Отсюда начиналось немало ручьев и речек, вливавшихся затем и в приток Волги, и в Днепр. Именно здесь как бы проходила невидимая черта, разделявшая великую русскую равнину некой разграничительной линией, и можно было наблюдать, как два ключа, буквально друг от друга в нескольких шагах, давали начало ручейкам, текущим в совершенно противоположные края, один на восток, другой на запад. Лесник не знал, что за причины заставляли хозяина выбирать место зимовки, но причины были, и они определялись, как потом выяснялось, после многолетних наблюдений и раздумий, особым норовом зимы, а затем и будущей весны. Залегал хозяин на гусиных болотах, зима выпадала малоснежная, а весна ранняя, засыпал хозяин у провала, снегу наметала лошади похолку, весеннее половодье подтопляло самые высокие места». И в прошлый раз, приближаясь к пасеке, хозяин еще издали определил где-то неподалеку присутствие человека. Переходя небольшую ложбинку, он приостановился, присел, высунул из тумана тяжелую голову и, шевеля ноздрями, принюхался. Присутствие человека, его запах заставили слегка шевельнуться шерсть у него на загривке. Лесника нужно было избегать и бояться, но именно этот человек для хозяина уже давно стал жизнью леса, и хозяин уже не разделял леса и человека с кордона, как не разделял зимы и лета. Все было всем, переходило из одного в другое, без границ и потрясений. Вновь нырнув в туман, матерый сильный зверь двинулся к пасеке. Мед тоже был жизнью, и страсть к нему, к его пьянящей сладости и сытости, туманила сознание, и ее трудно было превозмочь. В лесу неуловимо пребывало света. Казалось, деревья сами собой приобретали смутные очертания, отделялись от общей массы, проступали в сплошной серовато-мглистой тьме. Каждое мгновение прибавляло лесу новые краски и оттенки, вот уже стала различаться и сама пшистая земля. Туман незаметно пропадал, в нем появились провалы, стали угадываться кусты, старые полураспавшиеся пни, даже выступил высокий конус еще безмолвного муравейника. Медведь отчетливо слышал запах меда, пчел. Еще раз остановившись, он напряженно прислушался, подняв морду, но полнейшее безветрие подвело его. Он бесшумно и привычно пошел вдоль заграждения из сухого хвороста. Теперь запах меда окончательно пересиливал осторожность. Язык набух, отяжелел, пошла тягучая слюна. Зверь низко, почти неслышно, заворчал. У прохода, сделанного позапрошлой ночью, он задержался и вначале попятился. Запах меда пропал, и прихлынуло чувство близкой опасности. Но настоящего подлинного страха, охватывающего его при встрече с человеком, не было. Со всех сторон сочился запах человека, и медведь некоторое время вспоминал. Он уже готов был попятиться, раствориться в рассветной мгле, в тумане и зелени, густыми волнами подступавшей к пасеке. Но запах меда пробился опять, вначале слабо, затем усиливаясь, вновь захватывая весь мир. Чувство опасности отступило, размылось. Лесной гость двинулся в проход и сразу наткнулся на корыце, оставленное лесником. Ворча, зверь настороженно обнюхал его. Он уже не мог преодолеть себя, с недоверием попробовал искорыться и затем не мог остановиться, пока не вылезал все дочисто. Сразу отяжелев и двинувшись дальше, недовольно зарычал и, завалившись свинцово отяжелевшим задом в сторону, свесил голову, помедлил, его тянуло к земле, глаза закрывались». Показалось солнце, с трудом растолкав внука, лесник повел его посмотреть на мертво раскинувшуюся на траве, внушающую невольное уважение косматую тушу зверя. Он лежал на боку, прикрыв круглую голову передней лапой, с полуоткрытой пастью, с притупленными желтыми клыками и слегка высунутым языком. Сон у Пети сразу пропал. Он обошел вокруг, присел, с недоверием осторожно потрогал громадную темную подошву зверя.